«Вы гляньте на дуру в руках у здорового», — воскликнула Брита, прикладываясь к фляжке в перерыве. Она только что отошла во вторую линию перевести дух. «Да он не хуже, чем Макс своей колыбельной машет этой железной оглоблей. Предсказываю, ща нам будет полегче». И доспехи похожи, под одобрительные и радостные возгласы стражей и авантюристов, заметил Лукрут, прищурившись. «Только чего они полупрозрачные?» Сразу после этого вопроса, фигура с посохом, небрежно разбила пару подошедших к ней костяков и выбросила навершие своего оружия по направлению к двум големам. Ярчайшая вспышка серебряного света, и фигуры монстров просто рассыпались, вместе с парой десятков скелетов, весело пылая белым огнем. Ярость света. Пораженно выдохнул какой-то маг магистрата. Невозможно. Это священная магия пятого уровня. Призраки не могут использовать ее в принципе, а таких уровней. Думаю, это воины памяти, погибшие паладины Сеттоса, хикнув и разбив своей булавой очередного скелета, громко произнес Дайн. Макс же рассказывал. Скорее всего, он их и призвал, чтобы нам помочь. Целителя, раздался крик с другой стороны ворот. У нас раненый. Отвянь, Перес, это просто царапина. Ответил ему злой голос, судя по всему, раненого. Не геройствуй, мать твою, рыкнул в ответ еще угрожающий, ракочущий бас, скорее всего их командира. Подранили, отойди, дай и другим мечами помахать. Мастер Каджит, он здесь, довольно громко прошептал один из магов, одетых в черные балахоны с низко надвинутыми капюшонами, кому-то в центре круга. Достаточно громко, чтобы я услышал. Мастер Каджит, я мрачно хмыкнул. Наверное, ты перебрался с кумой, иначе не могу понять, зачем портить такую хорошую ночь трупной вонью и осквернять столько могил. Последние слова я аж прорычал, настолько меня выбесила картина свежих зомби, которые начали выходить из склепов. Там были все, мужчины, женщины, дети. Да, это не эти балахонники их убили, будь иначе я бы не смог даже разговаривать с некромантами, но подобное все равно очень сильно бесило. Каджит Дейл Бадантил. Тесный круг расступился, и из его центра вышел мужчина в красном балахоне. Был он лыс, бледен и довольно стар. Нависающие над глазами брови вызывали ощущение, что он сейчас уснет, а крючковатый нос придавал его внешности вид усталого, старого стервятника. «Кто ты такой, воин? И что за скума?» Голос был такой же усталый, чуть скучающий, с приличной долей презрения и досады. «Хаем», я наклонил голову на бок. «Каджит породы египетский сфинкс, немило, честно говоря. Я, Максимилиан, брат капитан ордена паладинов Длань Справедливости, несущий свет Сеттоса. Именем его, я приказываю вам прервать ритуал, бросить посохи и сдаться. Не усугубляй свое положение, старик, ты и так натворил делов. Про инфри я специально не стал ничего говорить. Пусть думает, что я пришел только из-за восстания нежити. Не хочу всякой ерунды типа бросай оружие, а то я перережу ему горло». При такой постановке вопроса старый кошак может об Ореле даже не вспомнить. Старый некромант только неприятно усмехнулся, а я почувствовал, как летающее в ночном небе нечто начало стремительно приближаться. Интересно, будет ли хоть раз такое, чтобы преступники и подонки действительно сдались, а не начинали сражение? Эх, пока не набью репутацию, скорее всего нет. Глава 9. Как ты добрался сюда? Продолжая неприятно улыбаться, неправильный кошак кинул взгляд на болтающуюся у меня на шее ранговую пластину и практически выплюнул. Медный, выпил зелье сокрытия жизни, использовал артефакт, впрочем, неважно, с какого-то шара, который старикан держал в руке, сорвался луч негативной энергии, который безобидно растекся по доспеху. Что? Удивился некромант. Зачарованная броня, теперь понятно. Ты закончил, изображая скуку, поигрываю палицей, параллельно отслеживая приближающееся воздушное что бы то ни было. Надеюсь, не драколич. С подобной тварью придется повозиться. Только начал. Улыбка из просто неприятной стала еще и раздраженной. К твоему сожалению, авантюрист, покупка зачарованной брони, это далеко не все. Мне даже немного жаль, что этот урок будет для тебя последним, паладин. Чувствуя, как со спины приближается летучая нежить, отскакиваю в сторону, отмахиваясь палицей. Хруст-треск говорит о том, что я попал, и даже нанес урон. Хм, скелетный дракон, да, похоже на то. Ну и ладушки, этого, скорее голема, чем дракона, просто очень продвинутого, по сравнению с его собратом, которого я развеял у ворот, разнести будет довольно просто. Только вот желательно не прикончить некромантов. Думаю, у властей города будет к ним много вопросов, после которых, вполне возможно, колдунов будет ждать стилист в колпаке и с пеньковым галстуком. Как ты, задохнулся от возмущения египетский сфинкс, направив на своего питомца луч негативной энергии. У приземлившегося рядом с их компашкой дракона отсутствовала правая лапа. Ты не медный, кто-то звал меднолобым. Шуточки про паладинов, знаешь ли, шутится всю историю их существования, пожимаю плечами, а потом прищелкиваю пальцами. Придумал. Выхватываю кристалл призыва, который отобрал в свое время у Нигуна, и активирую его. Стоп, это же совсем не призыв. Дело в том, что сущность не вызывалась с другого плана. Я чувствовал, что сущность света не проявлялась в мире смертных из родного плана бытия, а освобождалась из этой мерзости. Дождавшись, пока ангел покинет свое узилище, я бросил кристаллу на землю и с огромным удовольствием раздавил ногой. Не самое лучшее настроение стало вообще отвратительным, и когда некромантка Джит, изображая сову с квадратными глазами, решил как-то прокомментировать случившееся, я не сдержался. Прыжок, рывок, мощный удар, скорость, широкий взмах. Комбинация из пяти воинских навыков и удар колыбельной превратили некродракона в тучу осколков кости, устремившихся куда-то влево. Хорошо, что у меня хватило соображалки и сдержанности ударить так, чтобы шрапнель, недавно бывшая некроконструктом, не посекла колдунов. Еще один рывок, осторожный, даже нежный шлепок латной рукавицей по лысому черепу, и неправильный каджит падает на землю, а загадочную сферу, выпавшую из его руки, я ловлю. Очередная мерзость. Губы кривятся от отвращения, когда я почувствовал, сколько в этом шарике грязи. Испытываю брезгливость, быстро закидывая темный артефакт в инвентарь. Чувствую, меня еще долго будет преследовать навязчивая идея помыть пространственный карман с хлоркой. Посохи на землю, рычу я на остальных некромантов, и слава Сеттасу, меня слушаются. Палки падают, а сами колдуны поднимают руки, демонстрируя пустые ладони. На колени, от зрелища осторожно встающих в коленопреклоненную позу магов меня отвлекли хлопки. Оглядываюсь в сторону еще ощущаемой в этом мире светлой сущности. Доминион власти аплодирует мне, держа золотистый посох под мышкой. Доминион власти, меня чутко подглючило. Прекрасный удар, Сеттас, голос существа был абсолютно нечеловеческим, очень похожий на арфу, который невероятно опытный мастер этого инструмента выводит человеческий голос. Да, я знаю, что это невозможно, в реальности. Я Максимилиан, паладин Сеттаса, решил все же отвиснуть и поправить сущность света. Вы все с его душой, оно, вполне человеческим жестом пожимает плечами, беря посох в правую руку. Вы все немного он. Так что говоря с тобой, я говорю с ним, в твоей душе. Давно я не видела столько серебряного света в смертном. Спасибо, что освободил меня. Головы у нее не было, только странная фигура, начерченная белым светом, но у меня было ощущение, что ангел покосилась на осколки кристалла. Меня вновь больно ужалил стыд. Носить с собой тюрьму, в этом нет твоей вины, не кори себя, очередной проигрыш арфы принес ощущение улыбки в словах ангела. Ты хотел моей помощи, а разве ты, я тоже посмотрел на осколки кристаллической тюрьмы, не должна покинуть наш план, я, доминион власти, ангел второй сферы, я могу оставаться на этом плане сколько захочу, разрушение тюрьмы всего лишь подарило мне свободу, и хоть мне не терпится вернуться домой, но не отблагодарить своего освободителя, арфа ее голоса снова издала звук, похожий на добрый смешок, будет несправедливо, совершить подобное мне не позволит совесть. Сеттас, знакомо, улыбаюсь ей под шлемом, тогда тебя не затруднит присмотреть за ними, пока я схожу туда, показываю большим пальцем на вход в склеп, возле которого и тусовались некроманты. Разумеется, Сеттас, фигура ангела делает легкий взмах посохом, клеть света, и это, рассматриваю клетку, прутья которой состояли из ослепительных серебристых полос, внутри которой маги жались друг к другу и пытались привести в сознание своего старого лидера. «Не могла бы ты звать меня Макс? Я чувствую себя немного неуютно, когда меня называют именем покровителя». «Хорошо, Макс, очередной смешок арфы. Тогда ты можешь звать меня». Ангел проиграла какую-то сложную мелодию, а в ответ на мою легкую оторопь издала очередной струнный смех. «Или придумай мне красивое имя. Иди, мальчику внизу нужна твоя помощь», а злая девушка сбежала сразу, когда ты разбил немертвую мерзость одним ударом. Киваю ангелу, направляясь к проходу вниз. Когда паладин скрылся в темном зеве гробницы, доминион власти сосредоточила свое внимание на окружающем. Пленники при всем желании не смогли бы вырваться из клети, не имея достаточно личных сил, чтобы перебороть заклинание шестого уровня, а начать какой-либо ритуал она им не позволит, просто увеличив температуру прутьев. Взгляд сущности света скользил по всему вокруг, пока не наткнулся на странное заклинание дальнего зрения. Доминион власти испытала что-то близкое к стыду за свою невнимательность. Частично извиняли ее только столетия, проведенные в заключении. Это было сложно. Настолько же сложно, как описать то чувство благодарности, которое она испытывала к Сеттасу, Максимилиану. Свобода. Вспышка, и наблюдающее заклинание было разрушено, издав тихий звон разбитого стекла. Нужно будет непременно рассказать об этом паладину, когда тот вернется. Небрежным движением посоха она испепелила двух забредших в радиус действия обжигающей вспышки зомби, и продолжила наблюдать. Свобода. Сущность была в предвкушении возвращения домой. Этот план был странным, сложным, запутанным. Тихий перебор струн арфы прозвучал печальным смешком. Глядя сквозь стены своей тюрьмы, слушая смертных, она, наверное, стала самой знающей о их жизни из своего племени. Правда, большая часть людей и нелюдей, то еще разочарование. Может, она бы скучала по этому плану, если бы такие, как Максимилиан, встречались чаще. Сложно было не почувствовать тот стыд, когда человек понял, что кристаллу призыва – это камера тюрьмы. Жаль, но таких были единицы за все время ее заточения. Поэтому, как поможет паладину, домой. И про план смертных даже вспоминать не будет пару тысячелетий. Хаем. Клементина размышляла, стремительно огибая встреченную на пути нежить. После того, как Каджит потерял сознание и перестал контролировать ритуал, мертвяки стали намного более пассивны, реагируя только на живых поблизости. Для бывшего члена Черного Писания уклоняться от встречи с тупыми ходячими трупами не составляло труда. А если увернуться казалось сложно, или делать крюк было слишком долго, то убийца просто разрушала костяк сильным ударом, даже не используя оружие. Исключение составляли зомби. Их девушка всегда обходила стороной. Запачкаться в крови – это одно, а в мерзкой, вонючей жиже из трупов. Девушка в плаще, с низко надвинутым капюшоном, разбила очередной костяк, который тупо пялился на стену и стремительно взлетела на нее. Жидкую цепь стражи она проигнорировала, хотя час назад с удовольствием бы прикончила парочку. Паладин. Она остановилась в переулке, когда крики воинов перестали быть слышны. Клементина. Внезапно девушка начала чуть качать головой, как будто в такт неслышной мелодии, и слегка прикусила мизинец левой руки. Паладин. Хаем. Сильный паладин, нараспев, вполголоса заговорила она с пустым переулком. Только вот откуда ты? К ритмичному покачиванию головой добавилось тихое притоптывание носком правой ноги. Теократию можно выбрасывать в топку. Ее бывшая страна имела несколько орденов, но никто из их состава просто рядом не стоял с тем паладином. Да, те, кого она видела, даже сильнейшие, смотрелись, как посредственный ученик заклинателя рядом с Флудером Парадейном. По мастерству, конечно, а не по внешним данным. Такие, как этот Максимилиан, сразу идут в Писание. Их туда затаскивают всеми правдами и неправдами. Девушка хихикнула, поправила свой плащ, тщательно проверила, не выглядывает ли ее любимый наряд, и быстрой, но воздушной походкой направилась в сторону своего убежища. Немного печалило, что оно теперь скомпрометировано, но полчаса у нее точно есть. За это время нужно собраться и избавиться от всех вещей, которыми она пользовалась. Не хотелось бы, чтобы дурачок Каджит навел кого-нибудь на ее след. Робл, девушка покачала головой. Нет, в Святом Королевстве тоже нет таких монстров. Она бы точно знала, Черное Писание бы знало, или Тайное Общество Зуранон, в котором сейчас состояла Клементина, было бы в курсе. Ну а в Реэстис, в этой дыре вообще сильных можно пересчитать по пальцам руки. Одной, Газев Стронов, Гагарин из Синей Розы, Люсьен Багл из Красной Капли, Вайс Крофт Делифон, есть еще Англос, но бросьте, этот неудачник, ну ладно, хорошо, с Натией и Жичкой, только чтобы забить руку, но пусть будет, пошла она себе навстречу, снисходительно улыбнувшись, да и то, сильные, хаем, сильнейшие из того мусора, что населяет эту страну, интересный бой Клементине могли бы дать только Багл и Делифон, остальные, ну Стронов еще более-менее, а двое других просто сильный мусор, но все равно, Даже в победе над тремя сильнейшими она уверена. А вот двухметровый мальчик Максимилиан с сексуальным голосом. Этот ее размажет. Девушка раздраженно цыкнула. Она была безумно хороша. Одна из лучших воинов мира. У нее было столько опыта, что многие ветераны с адамантовыми жетонами сгрызли бы локти от зависти. И этот опыт оценил тот, единственный удар, воина в серебристых доспехах. 5 навыков, примененные практически за один миг. Небрежные, но идеальные движения. Грация смерти. Сам удар, чудо, как хорош. Игрушку Каджита просто разбила на осколки, которые полетели туда, куда хотел паладин. Все. Никаких кусков кости, разлетающихся куда попало. Она бы сказала, невозможно, если не видела это своими глазами. И она готова поклясться, что он не был по-настоящему серьезен. Раздражен, может быть, зол, возможно. Но бил он небрежно. Она так бы прирезала какого-нибудь придурка, мешающего ее пути. «Это так неприятно», — тихо произнесла она капризным голосом. «Я преодолела пределы, вышла на уровень героев, и сегодня увидела настоящего монстра». Она остановилась, шокированно прикрыв ладошкой рот, и широко раскрыв глаза. Несколько секунд девушка так и стояла, протягивая пораженное «ах», а потом тихо рассмеялась. От этого смеха в соседнем переулке, в страхе, шарахнулась тень какого-то ночного работника, но Клементина только кинула в ту сторону безразличный взгляд. Она не любила играть с вонючками, а запашок с той стороны шел. Фу, таким быть, да и не время для развлечений. Поэтому девушка продолжила свой путь, все той же легкой и воздушной походкой. Я знаю, надо написать письмецо. Антилин точно скажет мне спасибо, ведь этот монстр точно-точно достоин того, чтобы почесать ее развилку. Очередное жуткое хихиканье на этот раз спугнуло кота. «Я отомщу за тебя, Каджит, хоть ты и был идиотом, пусть и не своими руками, а божественной промежностью, но наказание за срыв твоего плана будет жарким». Очередной смешок. «Эх, а я так старалась, когда воровала корону Ча». Из-под низко опущенного капюшона донеслось такое забористое ругательство злым шепотом, что любой моряк снял бы шляпу. Пару десятков секунд Клементина только зло сопела, стремительно шагая к своей цели, а потом, так же неожиданно, как и выругалась, весело хихикнула. О, боги, какой мужчина! Заставил забыть девушку про красивую и дорогую, приятный голосок вновь перешел на злое шипение. Очень дорогую цацку. Вновь несколько секунд тишины из-под капюшона. Ну и хрен с ней, беззаботно подвела черту Клементина, ловко перемахнув через забор. Клементина разводит руками на ваши ожидания. И что теперь? Петр задумчиво рассматривал бестолково копошащуюся под стенами нежить, которая как будто забыла, как нужно штурмовать стену. Трупы первое время штурмовали только ворота, но толпа, скапливавшаяся все гуще, постепенно расширяла зону атаки, в связи с чем фронт растягивался, благо двое воинов памяти значительно снизили нагрузку на стражу и авантюристов, позволив воинам и магам хоть и с напряжением, но без надрыва, сдерживать натиск мертвецов. Даже потерь почти не было, несколько тяжелораненых и всего один погибший. Да и то по собственной глупости слишком высунувшийся мужчина банально потерял равновесие и свалился в толпу скелетов. Лидер мечей тьмы искренне сожалела его смерти, но четверо, как это было тупо, ритуал перестали контролировать, услышал он слабый и усталый голос их заклинательницы. Девушка сегодня просто превзошла себя, выложившись на полную, поэтому сама была похожа на зомби. Зеленоватая, с темными кругами под глазами, она кастовала заклинания снова и снова, как только отпускала дурнота от истощения, и чуть пополнялся резерв. А почему тогда они все еще не сдохли окончательно? Почесал затылок Лукрут. Не прервали, девушка сделала большой глоток воды из фляжки Бриты, которую воительница ей протянула, и признательно кивнула красноволосой. Ну, управлять им перестали, а подпитка магической силой еще есть. Я думаю, Макс убил некроманта, или тот сражается и не может отвлекаться на управление нежитью. Я ставлю на то, что Макс его уже того, лучник провел большим пальцем по горлу, а потом высунул язык, закатил глаза и уронил голову на плечо. Тут все на это ставят, фыркнула Брита. Видал и я, как он своим железным бревном махал. Так что, думаю, от того мага остался мясной блин. Если нежить начнет разваливаться, то Макс точно победил, закусила губу Нинья, с беспокойством посматривая на беспорядочно толкающиеся внизу ходячие трупы. Все с ним будет хорошо, успокаивающе прогудел Дайн, осторожно погладив девушку по голове. Воины гарнизона и авантюристы пока хоть и отдыхали, но были настороже. Правда, все чаще слышался осторожный смех и возгласы, полные ожидания скорейшего полного окончания этого напряженного сражения. От автора. Живая Клементина. Перед тем, как кастовать в меня сверхуровневыми комментариями по поводу ее выживания, позвольте вставить пару слов. Эта дамочка была реально крутым бойцом. Маманыч просто слишком мощен. Ваат. И опыт у нее, не дай бог никому. Нашего мамана она считала до последнего мусором в крутой броньке. Пока не стало поздно, а потом произошли смертельные обнимашки. В нашем же случае, Макс вояка опытный, скилловый, мощный, сочный, востый и короче, острый, пытливый взор психованной дамочки это разглядел, оценил и сказал. Дальше. Клементина, несмотря на свою психованность, очень, просто очень выразительный персонаж. Я бы даже назвал ее настолько антихаризматичной в облике психопатки, что это привлекает. И мне реально было жаль, что ее так быстро слили в аниме. Ну а еще, она секси. Отбитая на всю голову, но секси. Рахнера, конечно, лучше, но, все равно очень неплохо. В общем, я убью ее потом. У меня планы на нее, а может не убью, я не знаю. И да, две главы за один день бодрствования, уи. Глава 10. Энфри, ты меня слышишь? Кто-то тряс его за плечо. Знакомый голос. Холодно. Что случилось? Энфри не понимал, что происходит. Его будет, но почему так холодно и жестко, и почему мужик, а не бабушка? Макс, это голос Максимилиана, но они же вернулись из похода за травами. Открыть глаза было по-настоящему сложно, веки еле-еле слушались, как будто чужие. Вокруг было тускло, на переднем плане маячила голова его недавнего знакомого. «На-ка, попей водички, парень», — произнесла голова, а рука в латной рукавице поднесла ко рту Энфри фляжку с водой. Пить не хотелось, но спорить он не стал. Осторожный глоток прохладной жидкости. Ух, стало еще прохладнее. Макс, и говорить тяжело. Макс, кто же еще? Как ты себя чувствуешь, парень? Плохо, холодно. Точно, сейчас. Его приподняли и во что-то завернули, стало потеплее. Скоро отпустит, парень. Тут, в катакомбах, прохладно, а эти придурки на тебя тюль какую-то повесили. Его ищики хреновы. Вот ты и подмерз. Да и гадость, что на голову тебе нацепили, та еще хрень, я тебе скажу. Почему-то мне у вас попадаются одни паскудные артефакты, после которых хочется руки вымыть. Колдун. Энфри вспомнил. Вспомнил, как услышал незнакомый женский голос в аптеке. Они уже закрылись, бабушка вышла по делам. Он подумал, что она вернулась с кем-то. Пошел на голос, встретил лысого старика, кажется его ударили по голове посохом, а потом он ничего не помнил. Страшная мысль заставила язык шевелиться активнее, придала сил. Бабушка. Макс, с бабушкой все хорошо, с твоей ба все прекрасно, парень, если исключить переживания за тебя. Это она тревогу подняла, а мне уже передали, что ты пропал, так что давай-ка хлебнем еще вот это зелье и пойдем. Энфри безропотно выпил жидкости с флакона и скривился. Кисло. Зато мгновенно стал чувствовать себя лучше. Приятное тепло начало циркулировать по телу, даря мышцам силу, а сознанию ясность. Ну а как ты хотел, сочувственно прогулил двухметровый амбал. Лекарства редко вкусные. Ты как, встать можешь? Могу, наверное. Алхимик был не совсем уверен, но попытка увенчалась успехом. Правда, холодный каменный пол и трясущиеся ноги не добавили приятных ощущений. Взгляд же, кинутый на себя, заставил кровь прилить к лицу. Максимилиан закутал его в плащ, но то, что на Энфри надето под ним. Фармацевт был очень воспитанным молодым человеком, но прозрачная занавеска, через которую было вообще все видно, надетая на него, заставила парня вспомнить и произнести очень много бранных слов, услышанных им от других. «Я бы лучше не сказал», хмыкнул паладин. «У меня есть штаны и рубаха. Они тебе будут большеваты, но, думаю, лучше выходить на люди в мешке, чем в этом». Энфри с благодарностью глянул на воина. Он и не святой, да алхимик сейчас готов был молиться на него только за последнее предложение. Его похитили, ну плохо, даже ужасно. Но показаться людям в этом, лучше продолжать оставаться похищенным. Он, конечно, не всерьез про это думает, но почти всерьез. Ладно, в штанище Макса он влетел птицей, перевязал вместо ремня веревкой и набросил на себя рубаху. Действительно, в ней могли спокойно поместиться два Энфри. И только после того, как оделся, Он начал воспринимать окружающее. Где мы? Какой-то круглый зал с колоннами, ни одного окна, сырость, тусклый свет от редких факелов. Еще и на полу какой-то замысловатый рисунок. Гробница под кладбищем Эрантила. Пожал плечами паладин. Тут была база твоих похитителей, а это, насколько я понял, ритуальная комната. Я небольшой спец в колдунстве, так что подробностей не жди. Просто разнес все накопители. Макс указал пальцем на несколько постаментов, которые выглядели так, будто по ним прошлись огромной кувалдой. Идти можешь? Да, могу, ноги уже не дрожали, и хоть Инфри чувствовал слабости и легкий шум в голове, но в себе уже был уверен. А что это за кольцо? Артефакт, голос Макса посерьезнел. Не снимай его, пока мы не доберемся до Доппи, и я не зажгу свиток великого снятия проклятий. Кольцо дает эффект несокрушимый разум и не позволяет тебе сойти с ума. Давай я тебе по дороге расскажу. Пока они с Максом поднимались по холодной лестнице, Инфри наотрез отказался пойти на ручки, а тот рассказывал про то, в каком виде и с какой гадостью на голове его нашел. Это предположение, но возможно, ту висюльку можно было разрушить, и проклятие бы не легло на тебя. Но я не умею ломать такие предметы безопасно. Сомневаюсь, что ты был бы рад угольку вместо головы, или разбрызганным по катакомбам мозгам. Да и священная магия, что мне доступно довольно низкого уровня для такого. Я все же иду путем меча. У фармацевта было ощущение, что Макс оправдывается. В общем, я решил, что проще обезопасить твои мозги колечком, а когда доберемся до моего склада на ножках, я на тебя свиток зажгу. Простое снятие проклятия не прошло, слишком сильное колдунство, но свитком мы его развеем точно. Макс, когда паладин замолчал, Инфри привлек его внимание. А, спасибо, от всей души. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. А, да все просто. Из-под шлема донесся смешок воина. Позовешь на свадьбу с Энри, и мы в расчете. Я. Хорошо, юный Барил не стал спорить. Тем более, после того, что произошло сегодня, признание любимой девушки уже не казалось таким страшным делом. По темному подземелью загрохотал веселый смех взрослого мужчины, к которому, через несколько секунд, присоединился чуть усталый, но искренний и полный облегчения смех юноши. Это ангел, удивился Лукрут, рассматривая небольшую процессию, двигающуюся к воротам кладбища. Впереди шли несколько человек в темных балахонах и один в красном. Следом за ними, с колыбельной на плече, следовала двухметровая фигура в серебристых латах, рядом с которой брел, судя по узнаваемой прическе, Энфри. А над всеми ними парило что-то крылатое, испускающее приятный свет. И это что-то небрежными махами золотого посоха, испепеляло еще живых мертвецов на пути группы. Воины памяти пропали почти сразу, как немертвые начали сами по себе рассыпаться кучками костей и грудами вонючего мяса. Ниня предположила, и пара магов постарше подтвердили, что ритуал был прерван, и трупы существуют только на личных запасах негативной энергии, которые стремительно покидали анимированные некромантии тела. От похода вглубь кладбища мечей тьмы удерживала только усталость, которую они, в принципе, готовы были превозмочь, и гильдмастер, который уговорил Петра и компанию не спешить, нежити еще много, и обессиленные авантюристы могли совершить ошибку. «Погодите еще немного», — увещевал ребят мужчина. «Сейчас парни переведут дух, и пойдете не одни». Собственно, сейчас они как раз и собирались выходить на поиски паладина, когда зоркий глаз Лукрута, и не только его, различил приближающееся сияние и редкие, но яркие вспышки света. Брита, всматривающаяся в приближающийся отряд, восхищенно выругалась. «Ребята, чтоб я в Лукрута влюбилась, если сегодняшний день не войдет в историю». Рядом хохотнули парочка девиц, которые тоже были жертвами бессмысленных и беспощадных ухаживаний рейнджера команды сосисок. «Эй, это было грубо», — оскорбился лучник. «Тот, кто нежить в бой ведет, от твоей руки падет, и останется один в чистом поле». Паладин, не музыкально мурлыкал я себе под нос старую песенку еще из прошлого мира. Настроение более-менее выправилось. Преступники пойманы, за исключением злой девушки, но о ней подумаем после. Воины памяти должны были помочь тем, кто держал нежить, а Инфри жив и здоров. Снимем проклятие, отоспится, и будет как новенький. Благо, из жутких воспоминаний у него, только удар посохом по тыкве, и страшная рожа неправильно каджита, который ни разу не упомянул жаркие пески Эльсвира. Доминион власти, милостиво согласившаяся на имя Анжелика, самостоятельно вызвалась проводить нас с Энфри и противных людей до ворот кладбища, и вовсю развлекалась, превращая оставшуюся нежить в кучки пепла. Единственное, что мне было непонятно, кто следил за нами. Анжелика сказала, что разрушила следящее заклинание. Подельники некромантов, наслаждаешься победой, зло прошипел египетский сфинкс. Зря, авантюрист. Зуранон не спустит тебе это с рук, ты пожалеешь. Знаешь, меня всегда удивляют такие стереотипные злодеусы, как ты. Я удивленно покачал головой, поглядывая на его лысину. Вот смотри, ты устроил восстание нежити. Гложут меня смутные сомнения, что цель этого и так отвратительного действа, осквернение могил, никогда не было чем-то достойным, была не в том, чтобы скелеты и зомби пошли на поля помогать крестьянам с посадками или сбором урожая. Понимаешь, ты решил устроить кровавое черти что в этом городе, готовил какой-то дополнительный ритуал, тоже, подозреваю, не самый хороший для местных, создал дракона-некроголема. Следи, следи за мыслью. Потом прихожу я, бью тебя за все это безобразие по лысой башке, и ты возмущаешься. То есть массовые жертвы невинных, это нормально, ничего страшного. А если тебе стукнуть по лысине, все, да как ты смеешь, ты пожалеешь. Серьезно, дед, ты кретин. И вдвойне кретин, что кряхтишь что-то про свой кружок по интересам. Ты, неудачник в их глазах, вас было много. Зомби, скелеты, некродракон, твои парни в черных балахонах, сам ты со своим шариком. Прихожу я, и вы разыгрываете сценку. Нам не страшен паладин, нас толпа, а он один. Только вот ничего у вас не выходит, и под мой напев. А я ретро-паладин, я нагнул их всех один, вы уже в клетке, а гениальный план пошел коту под хвост. Зря бахвалишься, с тобой был доминион. Ты не о том думаешь, Каджет, я вздыхаю. Яркий пример старика, которого не коснулось крыло мудрости за все прожитые годы. Призыв нужен был только для того, чтобы не убивать вас, или не ломать руки и ноги, потому что в таком состоянии вас бы сожрал свой же зомби, прогуливающийся поблизости. Прости, Анжелика, от доминиона власти донесся только струнный смешок. Так вот, смотри, узнает Зурбата на твоем провале, и что, больше чем уверен, что тебя просто назовут старым неудачником, которого победил в одно лицо медный авантюрист. Нужен ты такой, жидко обдреставшийся, зловещей организации, которая, я больше чем уверен, абсолютно не исповедует ценностей дружбы, товарищества и взаимопомощи. ПФФ, спорим, что как только они узнают, начнется дележка твоих ресурсов, а от тебя самого начнут открещиваться, чтобы не позорил имя славного Зурбатана. Зуранона, проскрипел зубами колдун. Зуранона, так Зуранона, легко согласился я. У меня иногда проблемы с запоминанием сложных названий. До сих пор Бахарут, Бухаратом временами называю. Ты мне лучше скажи, зачем ты все это затеял? Какая цель? Тебе не понять, не знаю, как сморщенный лысый затылок скорчить так, чтобы он излучал презрение, но у Каджита получилось. Да сила, наверное, да, несусветная темная мощь, какая-нибудь. Сила – это только средство, а не цель. Мудрая мысль, киваю, соглашаясь. С показавшейся из-за очередного склепа стены нам махали люди, ну и я махнул пару раз ладошкой, но яснее, конечно, не стало. Ничего, думаю, местные мастера душещипательных разговоров в темных и сырых подвалах тебя разговорят. Пытки, ха, какой ты после этого паладин. Некромант презрительно сплюнул на землю. Обычный, а чего ты ждал? Проповеди и стенания на тему. Покайся и тебя простят, это так не работает. Я не использовал на тебе судилище, или не зарубил на месте только по одной причине, колдун. Местному муниципалитету, скорее всего, будет полезно то, что ты можешь рассказать. У меня хорошее воображение, и я представляю, что сделает орда нежити с беззащитными людьми в Эрантиле. Для тебя все, кто не ты, ничто. А представь, чувство матери, на глазах которой будут заживо жрать ребенка, или каково было бы мальчику смотреть, как его родители умирают под валом прорвавшихся в дом мертвецов, пытаясь не дать им добраться до него. Последние слова я уже рычал, с трудом сдерживаясь, чтобы не расплющить этого морального урода. Ты, Каджит, тварь, не человек, ты, недостоин жизни, и ходишь сейчас по этой земле только потому, что живым ты можешь принести пользу, сдать подельников, связанных, предоставить ценную информацию. Пытки. Я, Каджит, с удовольствием покажу местным палачам мастер-класс, выбивая из тебя нужные сведения, потому что к таким, как ты, у меня нет жалости. Вы, недостойны сострадания. Вы, погонь, выродки, оскверняющие своим дыханием воздух, которым дышат люди. Не стоит обманываться, старик. Паладин – это не всепрощение. Паладин – это клинок ярости, карающий зло. Паладин – это щит отваги, защищающий простых людей от подобных тебе. Так что избавь меня от своего ущербного понимания других. Удивительно, но лысый действительно заткнулся. Даже немного ссутулился. Не знаю, стыд это или страх за свою жизнь, но в моих глазах он уже заслужил виселицу, и важно для меня только получить информацию, которую из него вытянут. Этот Зуранон меня заинтересовал. Антилин Хиланфуше счастливо щурила глаза разного цвета в потолок, лежа на кровати в своих покоях. Контрастом с довольством в глазах была безразличная маска лица, но девушка уже очень давно не испытывала эмоций, которые бы действительно заставили ее не играть, изображая их, кроме, разумеется, интереса к сильным противникам. Ее даже не сильно расстраивало, что ангел прервала их с Айшей слежку за Максимилианом. Воспоминание о астрологе тысячи лик слегка пригасило хорошее настроение. Полубогине не очень нравилось, как та смотрит на ее паладина. Девушка тихо фыркнула, чуть потеряв в довольстве взгляда. Седьмая из черного писания была удостоена внимания потомка богов совсем не за личные качества. Антилин был нужен способ присматривать за интересным ей мужчиной. Так и появилась привычка захаживать вечерами в покое астролога тысячи лик. Девушка с оранжевыми глазами была настолько любезна, что легко пошла ей навстречу, и они стали видеться каждый день, чтобы Антилин могла внимательнее присмотреться к загадочному паладину. Правда, пришлось указать светловолосой ее место и внимательно смотреть на прибежавшего кардинала, смотреть с неодобрением. В очередной раз вспомнив увиденное в зеркале дальновидения, девушка слабо улыбнулась, почувствовав, как сердце немного ускорило бег. Для нее это было что-то на уровне восторга у простых людей. Этот удар, он был просто восхитителен. Нет, того дракончика легко одолели бы многие из черного писания, тут вопрос никого, вопрос, как, Максимилиан ударил, и вместе с разбившимся на кусочки големом она почувствовала, как кровь прилила к щекам, самую малость, но тем не менее, мастерство, скорость, изящество, сложно быть изящным, когда в тебе 2 метра ростом, ты закован в латы, и вооружен огромной палицей, но у него получилось, даже Айша восторженно пискнула, заработав неодобрительный взгляд Антилин. Но это ладно, это было красиво, даже восхитительно, но то, что было дальше, они с чародейкой неверяще слушали, как доминион власти говорит, говорит со смертным, великие шестеро, такого не было никогда, сущности света приходили, подчиняясь воле призвавшего, но стоило разрушить кристалл, или прервать призыв, и те покидали план смертных в тот же миг. Так она еще и согласилась присмотреть за пленными. Но последнее, если честно, прошло фоном. Потому что девушки в этот момент сидели, как громом пораженные. Ангел назвала его именем Бога, которому он служил. Сначала Антилин презрительно скривила губы. Назваться чужим именем, а свое настоящее использовать для создания идола, отвратительно. Все положительное впечатление о мужчине смыло волной презрения. Но дальнейший разговор, по словам доминиона власти у паладина, душа бога, она прямым текстом заявила, что говоря с Максимилианом, говорит с Сеттасом. И их разговор продолжал бить девушек по головам снова и снова. Истинное имя ангела, которое она назвала простому смертному, стало последней каплей для астролога тысячи лик, и она просто потеряла сознание. К сожалению, после того, как хозяйка заклинания слежения перестала его контролировать, доминион легко его обнаружила и уничтожила. Это было досадно, но Айшу полубогиня простила. Не каждый день собственными ушами слышишь, как ангел второй сферы признает кого-то богом во плоти, да еще и дарит свое истинное имя, которое, кстати, Антилин уже и вспомнить не может. Не ей предназначенное вылетело из головы, как воробей в раскрытые нараспашку окна. Нет, разумеется, верная смерть не собиралась сходить с ума и бежать к кардиналам с криком «Мы нашли седьмого бога». Тем более в словах Максимилиана о своей вере и покровителе было много непонятного, что стоило бы уточнить. Но вот предоставить совету кардиналов информацию о подслушанном разговоре необходимо, и нужно будет проконтролировать, чтобы старики тоже не начали сходить с ума, придумывая планы по устранению конкурента. Кардиналы временами забывают, что теократия Слейна – это прежде всего щит людей. Капитан называл ее защитником человечества, но остальные, похоже, забывают, что защитник человечества – вся теократия, а не только она. Верная смерть всего лишь самая сильная из населяющих эту страну. Политические игрища захватывают лидеров страны настолько, что кардиналы начинают считать себя богами. А это и близко не так, даже она, Антилин Хилан Фуше, всего лишь потомок богов. Максимилиан же, если он действительно бог, если он силен, если лучшего отца ее детям просто не найти. Астролог тысячи лик, по имени Айша. Имени этого персонажа я не нашел, поэтому авторским произволом. Ну, вы поняли. Так я собираюсь поступать и с остальными неназванными персонажами. И это, ребят, заканчивайте уже фанатично гнать на паладинов, а, ну честное слово, вам, конечно, это неизвестно, но когда я писал колдуна в силе магии, меня жестоко изнасиловали дншники и антибожественники. Просто в край. Это не колдун, боги, пиявки. Честно, парни, это же капец, как тупо выглядит. Особенно, когда мне приводят примеры даже не из фандома, в котором я пишу. Ну типа, представьте, что я ввалюсь к какому-то автору на страницу, у которого ГГ-эльф, и начну орать в стиле: «Ты чё, дебил? Почему у тебя эльф под 1,80 м? Ты чё, не знаешь, что эльфы мелкие, лупоглазые и с большими ушами, и что они должны за каждый косяк разбегаться и биться о стену головой? Представили? Офигенно, да? Сарказм. Это фантазия, понимаете? Фантазия. Она не обязана быть по шаблону ДНД, Вархаммера, Варкрафта или Вальтера Скотта. Просто держите это в голове. Когда я читаю очередной комментарий, который имеет стилистику: «Тролль не может быть похож на трехметровую лысую гориллу, потому что в третьем варике не так», — я бью по лицу серию фейспалмов и иду на YouTube смотреть котиков. И в этот момент не пишу проду. Глава 11. Второй день, как мы двигаемся от Эписпиля в сторону столицы. Город, принадлежащий маркизу Писпиль, мне как следует рассмотреть не удалось. Переночевали на постоялом дворе, зажгли еще один свиток, уточнив направление, заскочили на почтовое отделение и продолжили движение. Но даже виденный мельком населенный пункт мне понравился. На улицах чисто, люди, в большинстве, выглядят опрятно, особо хмурых лиц я не заметил. Да и ребята тут бывали, и по их словам, вполне себе достойный город. Как хозяйственник и правитель, на первый взгляд, местный лорд выглядит достойно. Ну и постоялый двор, где мы остановились, был даже не приемлемым, а очень хорошим. Кровать пахла свежим бельем, никаких насекомых, и очень вкусная кормежка. Самое то с дороги, которая прилично так была наполнена размышлениями. С момента попадания в новый мир и до путешествия в столицу у меня были вполне себе насыщенные дни, даже несмотря на время, затраченное на дорогу. За неделю, проведенную в новом мире, я умудрился поучаствовать в большом количестве событий. Разумеется, если сравнивать с реальностью, а не Игдрасилем. Отражение нападения на деревню Карн в двух этапах, знакомство с первым воином Реэстис, Газефом Стронофом, вступление в гильдию авантюристов, первое задание, мечи тьмы, мудрый король леса, похищение бывшего нанимателя, сражение с нежитью, пленение некромантов. Уф, честно говоря, я рад однообразию нашего пути. Сменяющиеся пейзажи, редкие деревеньки вдоль тракта, спокойные привалы – это было то, что мне нужно, чтобы перевести дух. Мечи тьмы, правда, не считали наше путешествие отдыхом. Я периодически набрасывал на коней и ребят бафы и подлечивал, поэтому шли мы всю дорогу галопом. Народ не ворчал, хоть и явно уставал. Причиной такого стоического поведения парней, думаю, была сцепившая всю дорогу зубы Нинья. Девушка очень нервничала. Было видно, что заклинательница не находит себе места на привалах, с трудом засыпает, изводит себя тяжелыми мыслями. Она спешила, як или иначе, развеять переживания, которые мучили ее долгие годы разлуки с сестрой. И я ее понимал, не в том смысле, что попадал в такую историю, а в смысле, что тоже переживал и задавал себе множество вопросов. Забавно, но меньше всего меня волновала перекройка личности. За кратчайшее время стать кем-то другим, хоть и с элементами себя прежнего, должно было испугать, ну, как во всех фантастических книгах с подобной тематикой. В моем случае изменения не то, что не испугали, а принесли удовлетворение. Я был им рад, даже в то время, когда подумать об этом времени не было. Это потом, на пеньке у деревни Карн, и по дороге в Эрентил, я все обдумал, и вывел правдоподобную теорию. Загадочное явление, перенесшее меня в другой мир, изменило меня не случайным образом, добавив архетип паладина. Как бы это дико ни звучало, но на мою личность легло текстовое описание персонажа, которое я любовно, тщательно прописывал, создавая в своем воображении Максимилиана, сильного духом, отзывчивого, но сурового, справедливого, но не бескомпромиссного, не глупого, но и не семи пядей во лбу, паладина ордена Длани Справедливости, человека, которым ничтожный клерк Макс, живущий в отравленном будущем, больной телом и душой, мечтал стать. Было странно спать и видеть сны воспоминания о детстве Максимилиана, о налете бандитов, в котором он потерял родителей, чувствовать его свою решимость не упиваться местью, а сделать все, чтобы подобное случалось с другими как можно реже. При взгляде на стражу всплывали моменты службы меня Максимилиана в подобной структуре, брезгливость по отношению к продажным стражам порядка, разочарование в командире, которому, как оказалось, заносили вообще все, от своих же стражей, и до местных преступных авторитетов. Попытка уйти, хлопнув дверью, закончилась загонной охотой со стороны криминала, чудом удавшимся побегом, и вступлением в отряд наемников в другом королевстве. Несколько лет службы в не самой плохой компании простых мужчин и женщин, но стойкое ощущение того, что ты не на своем месте. Сражения за деньги с монстрами или разбойниками приносили удовлетворение, эти твари больше не будут угрозой для мирного населения. Но вот драки с такими же наемниками, или в составе армии были противны и казались бессмысленным кровопролитием, которое не приносило пользы никому, кроме толстосума-нанимателя. Именно такие наймы и истощили терпение меня Максимилиана, и попрощавшись с отрядом, будущий паладин продолжил странствие, ища свою дорогу среди сотен доступных, где верхами, где пешком, бродил одинокий наемник, берясь за работу, к которой лежало сердце, истребить гнездо гоблинов, поохотиться на монстра, терроризирующего ночами деревню, да просто помочь одинокой старушке, нарубив ей дров на зиму, в обмен на постой и молочную кашку. Так продолжалось какое-то время, пока, тогда еще просто хороший воин, не встретил Эльтаира и Венну, двух паладинов Длани Справедливости, только покинувших монастырь-крепость, чтобы пуститься в свое первое странствие. Так уж вышло, что паладины Сеттаса очень помогли мне ему во время боя с какой-то бандой. Я, Максимилиан, сильно ошибся с оценкой сил противника и лихорадочно искал пути к отступлению, отбиваясь от неплохих бойцов, бывших не просто крестьянами, вышедшими на большую дорогу, а дезертирами, с отличными навыками и неплохим снаряжением. И быть бы воину убитым, если бы не ворвавшиеся без лишних слов в бой мечник с огромным мечом и заклинательница священной магии, задорно и со свистом машущая посохом, разбрасывая вокруг противников ударами тяжелой металлической палки и заклинаниями. Победа. Короткий разговор со спасителями. Поиск убежища дезертиров. Еще один небольшой бой с оставшимися бандитами. Освобождение пленников, сидящих в яме. Дележка трофеев и совместная доставка бывших узников в ближайший город. Долгие беседы с паладинами по дороге и привели к оформившейся мысли, построившей путь к резиденции ордена. Потом было некоторое время, проведенное послушником, ночи в библиотеке, тренировки и обучение священной магии. Первый круг странствия, наполненного разным, были и сражения, и сложные решения, разочарования и воодушевление. Поиск себя завершился вместе с первым бдением в келье крепости монастыря, по возвращении из странствия. Удовлетворение, чувство правильности, нетерпение вновь покинуть стены обители, дабы помогать нуждающимся в помощи, быть щитом, встающим на пути зла, быть клинком, несущим наказание подонкам и истребляющим монстров. Покой в душе и дорога, наполненная приключениями. Рост в званиях. Сначала сержант, потом лейтенант и, наконец, капитан. Получение титула «Несущий свет Сеттаса». Стоило ли удивляться, что заморыш Макс без возмущения и страха принял в себя Максимилиана? Принял того, кем всегда мечтал стать. Это было не просто легко, это было радостно. Не было борьбы, не было сопротивления. Личности слились, ведь стремления у них были одинаковые, только вот сила духа и решительность Максимилиана была значительно выше, чем у Макса. Я искренне считал произошедшее чудом. Чудом, позволившим оставить позади все мои недостатки. Бесконечные поражения человека будущего, который, несмотря на все старания, потерял веру в лучшее. Разочарование в себе и осознание никчемности собственной жизни. Осознание, что нет возможности изменить то, что почти погибло. Презрение к ничтожеству, которое опустило руки и погрузилось в виртуальную реальность. Я прошлый пытался, старался, бился, но проиграл. Система была сильнее. Тотальный контроль практически мира Улья из фантастического гримдарка, описанного людьми прошлого, не давал дышать почти так же, как отравленная атмосфера. Собственная физическая неполноценность, разочарование в личной жизни, безразличие большинства, живущего в скотских условиях, вечный сумрак затянутого смогом неба, погибшая природа и кислотные дожди. Макс не осилил. К счастью, та жизнь осталась в прошлом. Сеттас ли это был, или загадочная всесильная сущность в виде гномика, но я искренне благодарен ему или ей за новую жизнь в новом мире. Мне дали второй шанс, не просто предоставив возможность жить под голубым небом и дышать чистым воздухом, но подарили силу и способности, которые не снились мне прежнему. Тут я мог что-то изменить. Макс погиб там, а здесь из двух личностей родился Максимилиан, паладин-капитан справедливости, несущий свет Сеттаса. И чтоб меня вернули обратно, если мое перерождение уже не принесло плоды пользы для населения. Всего за неделю я сделал много того, что считаю верным и правильным. Особенно радует тот дрын, что получилось сунуть в колеса Каджита и его чернорисые братья. Я помог предотвратить много смертей. Не то, чтобы я был уверен в неудаче авантюристов во время отражения вторжения ходячих мертвецов. Совсем нет, но с моим участием получилось свести жертвы к минимуму, хотя бы своевременным прибытием к месту прорыва немертвых, и это было просто замечательно. Трудно описать то чувство радости и счастья, когда из домов, стоящих вплотную к кладбищу, стали выходить люди. Я видел их живыми. Лица, на которых испуг и недоумение сменяются радостью и облегчением. Я видел детей, чьи любопытные глазки сегодня не наполнятся горем и ужасом. Это то, ради чего стоит жить, кто бы что ни говорил. А еще я был тихо счастлив за Анжелику. Ангел обрела свободу, и, проводив нас до ворот, мелодично попрощавшись, рассыпалась искорками света и полупрозрачными перьями. Столетия, проведенные ею в заключении, закончились. Потом было много суеты. Впечатленные авантюристы и солдаты гарнизона меня качали на руках, правда недолго. Лоб я здоровый, доспех тяжелый, так что на третий раз меня просто-напросто уронили на землю, чуть не сломав ногу гильдмастеру. Зато познакомился с этим мужчиной, вышедшим на покой авантюристом. Тот шипел, хромал, матерился, но был очень доволен как успехом отражения нападения нежити, так и перспективами для гильдии, которая вписалась за город, что принесет ей деньги и репутацию. Гильдмастер отделения гильдии авантюристов города Эрантил, Плутон на Имзах. Давно я такого не видел. Максимилиан довольно улыбался, седой, но не старый мужчина. Пару секунд он помолчал, а потом весело хохотнул. Если быть честным, то рыцаря, которого сопровождает ангел второй сферы, я не видел никогда, но я больше о размахе и эпичности. Прекрасная работа. Я бы сказал, что прекрасная работа для новичка, но нужно быть слепоглухонемым недоразвитым отпрыском гоблина и шелудивой собаки, чтобы принять тебя за сопляка. Можешь быть уверенным, что в ближайшие дни твой жетон сменится на платину или мифрил. Потом была попойка, организованная лично мэром для авантюристов и солдат гарнизона, которые участвовали в бою с нежитью. Часть бойцов, конечно, все еще была на стенах, присматривая за отупевшими, пока еще не сдохшими мертвяками, но их обещали не обделить. Аристократ даже не побрезговал появиться на месте стихийного сабантуя и поблагодарить нас за помощь городу. Мэр Эрантила, Панасели Гирк Дилайтинмая. Мужчина был стар, лыс, невысок и толст, одет с иголочки, бодр, даже несмотря на довольно позднее время. А главное, я не чувствовал в его словах лжи. Для политика искренне благодарить простых солдат и авантюристов за жизни горожан, которых они спасли. Скажем так, я был приятно удивлен, и с удовольствием перекинулся с ним десятком слов. Покинул нас он тоже красиво. Не чинясь, схватил чью-то полупустую кружку и громко выкрикнул, что пьет за доблесть защитников города, опрокинул в себя содержимое, после чего бодро забрался в дожидающийся его экипаж и отправился в мэрию. Думаю, он так и не оставил дела на следующий день. В руках муниципалитета сейчас пленные некроманты, которых ждут допросы, да и всякие дела главного человека города явно не дадут покоя пожилому мужчине. Та же отправка депеши о чрезвычайном происшествии в столицу, думаю, не терпит отлагательств. На нас, правда, честная компания авантюристов и солдат слегка обиделась за побег с фуршета. Планы на выдвижение в сторону столицы мы не отменили, поэтому позволили себе только еще по паре кружек пива и отправились в кроватки. И не прогадали, судя по количеству мужчин и женщин при оружии, очень похожих на зомби, но дышащих лютым перегаром. Они бродили потерянными душами с раннего утра в окрестностях питейных заведений. «Макс, подошла ко мне в то утро Нинья. Мы можем задержаться. Мэр точно будет награждать тебя, да и жетон поменяют». Девочка выглядела такой ох, де сеттос. Она была просто маленьким ангелочком с большими, грустными глазами. «Первый раз в жизни, наверное, я не выдержал и просто сгреб другого человека с целью затискать. Слишком наша заклинательница была чистой, красивой, добрый ребенок, слова которого подстегнули меня не ждать награду, а как можно быстрее искать ее сестру. К добру ли, к худу, но я хотел, чтобы малышка нашла покой в душе. Есть шанс, что сестра Нинья просто живет себе припеваючи, позабыв про младшую родственницу. Принесет ли это боль Нинье? Без сомнения, но это будет здоровая боль, которая исцелит душу прекрасного ребенка. Так я думал, обнимая попискивающую заклинательницу под тихий смех ребят. Намного, намного хуже, если мы задержимся тут, в то время, пока Цуэры, сестра Нинье, будет страдать. Золотая принцесса, да осенит ее Сетта своей благодатью, смогла победить в этой стране рабство, но я знал сотни способов, как сделать из разумного имущества. В мире, где я жил раньше, такое практиковалось повсеместно. Долговая кабала, контракты, что хуже неволи, наркотики, которые превращали людей в скот. Нет, я не хотел быть ответственным за простой ради славы. Меня вполне устроит плашка ранга другого цвета по возвращении в Эрентил. Поэтому мы сейчас и скачем. Ребята на арендованных конях, я на доппе, спеша к конечной точке нашего маршрута, где, я надеюсь, нас будут ждать люди Газефа, которому, под мою диктовку, написала письмо удивленная Нинья. Да-да, можно пинать скелетных драконов тысячами, кататься на ангелах, махать палицей, которая весит больше, чем среднестатистический мужчина, но когда ты говоришь, что знаком с лучшим воином королевства, да еще тот должен тебе небольшую услугу размером с жизнь, готовься получить недоверие во взглядах. И это при том, что наше с ним знакомство подтвердила целая деревня. Зачем Стронов? Да затем, что мы, никто, все еще медный я, четверо серебряных мечей тьмы. Ну что мы можем? Ворваться в особняк благородного? Да, могем, но что будет дальше? Бой со всей столичной стражей? Ну, такое себе, я думаю. Совсем другой калинкор, если с нами будет сам Газеф Стронов, первый воин королевства, герой, которого воспевают в песнях, любимец народа, гроза темных личностей. Воин оставил о себе очень хорошее впечатление, и я надеюсь, что он откликнется на мою просьбу о помощи. Выходной, его величество Ланпаса III был несколько удивлен. Обычно Газефа приходилось чуть ли не силой выгонять в увольнение, чтобы тот отдохнул. Король Реэстис Ланпаса III. В столицу послезавтра должен прибыть Максимилиан, в письме он просил о встрече и услуге. Воин позволил себе легкую улыбку. «С вашего позволения, хотелось бы отблагодарить этого воина за спасение моей жизни и жизни моих людей. Ни слова больше, друг мой», король Реэстиза с теплой улыбкой махнул ладонью. «Конечно, я разрешаю и даже одобряю. Только что за услуга?» Его величество с легким беспокойством взглянул на человека, которого, несмотря на молодость, считал одним из ближайших друзей, а еще причиной для сожаления. Ланпаса III без раздумий отдал бы правую руку, ради того, чтобы этот мужчина был его сыном. Король был отцом прекрасных дочерей и двух сыновей, но бремя власти, черт его дери, два его старших сына с увлечением включились в политическую жизнь королевства. И если Занок, младший из сыновей, был умен и хитер, то Барбро разочаровывал. Да и вообще молоды они еще, чтобы тягаться с аристократией, играющей в пику курсу политики короля. Им обоим не хватало твердости, мудрости и благородства, которых было в избытке у его капитана-стражи. Занок, несмотря на то, что он младший из сыновей, еще пытается, иногда вполне успешно, лавировать среди течений политической жизни королевства, но вот Барбро, его старший властен, вспыльчив, самолюбив, и нужно признать, глуп. Главное разочарование короля, его неудача, как воспитателя. Средний сын, на фоне Барбро, радовал, но тоже не без огрехов. Занок видел себя королем. После кончины отца, Ланпаса задумывался о том, чтобы тот действительно возглавил Реэстис. Если бы еще не глупые заигрывания с теми, кто всем сердцем желает разорвать королевство на куски в то время, как империя Бахарут год от года ослабляет их страну. Тот самый Максимилиан, не дала ответить телохранителю Риннер, его младшая дочь, его радость и гордость. Ее прекрасные глаза, подобно двум сапфирам, горели любопытством, а выражение неземной красоты лица, в обрамлении волос цвета золота, выражало радость и жажду подробностей. «Господин Стронов, отец, простите, что вмешиваюсь в ваш разговор, но может пригласить его сюда. Думаю, Лакиус будет в восторге от встречи со столь доблестным служителем, хоть и не нашего, но доброго бога». Принцесса королевства Реэстис Риннертейри Шарделан Райль Вайсельф, его величество только по-доброму улыбнулся, с нежностью посмотрев на дочь. В те времена, когда она была совсем ребенком, он боялся. Малышка была божественно прекрасна, очаровательна, гениальна, если сравнивать с абсолютным большинством детей, но она была холодна к окружающим настолько, насколько не каждый психопат себе позволял. Он не видел ни сочувствия, ни жалости в бесконечно красивых, жестоких глазах. И какого же было счастье короля, когда его любимая, младшая дочка, начала проявлять эмпатию. Постепенно, как будто учась этому, но с каждым днем все больше и больше.